Глава 3. Я стою у окна и смотрю, как уходит Брэндон. Он тяжело шагает по саду с потухшей сигарой в зубах и мрачным видом. Лик услужливо открывает перед ним дверцу полицейской машины и отдает ему честь. Капитан садится на заднее сиденье, бросив напоследок яростный взгляд в мою сторону. Мифлин тоже садится в машину, но вид у него менее удрученный. Я остаюсь у окна, глядя на океан и не видя его. Дана, Ледбреттер, Анита и теперь Бенни. Прямо какое-то сумасшествие. Это не преступление, а настоящее безумие. Я скорее чувствую, чем вижу приближение мисс Боллс и ловлю на себе ее взгляд. «Как это случилось? Как вы пришли ко мне?» — спрашиваю я, не оборачиваясь. «Я позвонила вам около 9 часов, но было все время занято. Я не нашла ничего лучшего, как приехать сюда. Вы лежали на полу. Свет горел, и все двери были раскрыты. Я перетащила вас на кровать и пыталась разбудить, а когда услышала шум их машины, то облила вас виски и соврала им, что вы перепили. Я не могла разбудить вас, не хотела, чтобы они знали, что вас избили. Вы ведь тоже не хотели бы этого, не так ли? Они ничего не заметили, по-моему». «Да...» — беру пачку сигарет, предлагаю ей. «Это хорошая идея, с виски. Вы ничего здесь не увидели, входя?» «Нет, ничего. А что произошло?» «Кто-то меня ждал. Я вошел в дом и бам!» Она подходит к кровати и поправляет подушку. «Вы так говорите, будто все это пустяки», — замечает она. «Удар мешком с песком? Ерунда, ничего страшного. Это просто как день. Попробуйте и увидите, как это просто». «Кто у вас делает уборку?» «Я совсем забыл про моего боя-филиппинца. Но сегодня воскресенье, у него выходной день. Это еще один шанс. Мне бы не хотелось, чтобы он нашел меня лежащим на полу. Он хорошо воспитанный мальчик». Я перехожу в гостиную и останавливаюсь возле дивана, чтобы внимательно смотреть его. Неужели мне приснился страшный сон? Но желтой подушки на нем нет. Жалко дивана, я уже привык к нему, но теперь нам придется расстаться. Он пахнет смертью. Во всяком случае для меня. Не приводить же девушку на диван, который пахнет смертью. Что поделаешь, и у Мэллоя бывают приступы сентиментальности. Я бесцельно болтаюсь по комнате. Ничто не сдвинуто с места. Ничто не говорит за то, что Анита Серф лежала здесь. Я рассматриваю ковер, на котором валялся пистолет. Никаких пятен масла. Становлюсь на колени и нюхаю ковер. Слабый запах пороха, но я не уверен в этом. Мисс Болу стоит в дверях и смотрит на меня, как на психа. «Что вы там ищете?» Я встаю и глажу затылок. И отвечаю, не особенно задумываясь над смыслом сказанного. «Интересно знать, где я находился. Мне кажется, вы немного не в себе. Может, приляжете?» «Вы же слышали, что сказал Брэндон. Мне надо ехать во Фриско, опознать тело Бенни». «Глупо», — говорит она. «Вы же не в состоянии ехать. Я могла бы поехать вместо вас, или пусть это сделает кто-то из вашего бюро». Я направляюсь к шкафу с аптечкой. «Да», — отвечаю я, не особенно вдумываясь, что она сказала. Я беру 4 таблетки аспирина и одну за другой отправляю в рот. Горячий кофе помогает проглотить их. «Я должен ехать. Бенни был моим другом. Вам лучше обратиться к врачу по поводу вашей головы». Я чувствую, что она искренне обеспокоена. «Может быть, у вас трещина в черепе?» «Все мылые славятся крепкими черепами», — возражаю я, раздумывая, достаточно ли я принял аспирина. «У меня часто трещит череп, но нужен, по крайней мере, молот, чтобы расколоть его. Для большей надежности я проглатываю еще 2 таблетки. Мне необходимо понять, зачем Анита приходила сюда, и как мог убийца узнать про это?» И тут же мне в голову приходит неожиданная мысль. Он, может, и не знал, что она придет сюда, а ждал меня. Это гораздо вероятнее. Он решил, что я становлюсь слишком любопытным, и пора положить этому конец. И убил Аниту, чтобы она не выдала его. Следует обдумать эту мысль. Но сейчас я не могу ни на чем сосредоточиться. Следует подождать, пока пройдет головная боль. А для этого нужен хороший глоток алкоголя. «Хотела бы я знать, о чем вы думаете в настоящую минуту?» — спрашивает мисс Болус, потом добавляет. «Что могло произойти? Я имею в виду Бенни». «Я весьма трону, что вас интересует Бенни. Другим людям это безразлично». 2 добавочные таблетки аспирина делают свое дело, и боль постепенно утихает. Мне надо быстрее избавиться от мисс Болус, и я довольно прозрачно ей на это намекаю. «А, прекрасно!» — нервно выпаливает она. «И это после всего, что я для вас сделала. Выбросить меня за дверь. Я даже не знаю, почему занимаюсь вами. Может, вы мне это объясните?» «Не сейчас. Я не хочу огорчать ее, но мне необходимо остаться одному. Мы поговорим об этом как-нибудь другой раз. И если вы не возражаете, мы сейчас простимся. С этими словами я захожу в ванную комнату и запираюсь изнутри. 10 минут спустя я слышу, как отъезжает машина. Я не помахал ей на прощание платочком и забыл о ее существовании, едва только затих вдали шум мотора.